Хутка, усе по парадку. Починайте. Слухаю, сэр. Где ваши книги? Вы ведаете, где они? Иначе вы не были б тут. Ну, добро. Хлопцы, починайте. А ну, кучей. Лайк. Стоунман, хазы сюды. Есть. Блэк, Уайлдер. Наверх, хутка. Стоунман, да поможи. Монтех. Я зараз, бійці. Як непрыгожа атрымалася. Раней усё было проста. Калі прыязджалі пажарныя, дом ужо быў пусты. Звычайная работа. Няправільна. Гэтая жанчына, яна не павінна быць тут. Эй, сюды! Я знайшоў гэтыя кнігі! Сцеражыся! О, Божа, колькі ж іх тут? Монтэк! Горы кніг. Я зараз, бійці. Зусім маленькая... Лёгкая кніга, якая змяшчаецца ў любой кішэні, непрыкметна, як фокус. І няма яе. Няма нідзе. Монтах, што вы там стаіце, ідыёт? Адыдзіце! Блэк! Хазы! Эй, вы! Выходзьце хутчэй! Не атрымаеце вы маіх кніг, не! Где ваша разважливость? У книгах усё супярэчыць одно одному. Киньте усё гэта. Ну, уходим. Не. Зараз увесь дом загорится. Ну, нельзя скидать её тут. Она не хочет выходить с дому. Треба её примусить. Нам пора. Пошли со мной. Не. Оливан, дякую. Я буду лечить до 10. Калиматка. Один. Два. Идите. Ну, три. Ну, прошу идите. Вас. Идите. Четыре. Пять! У меня палки! Идите отсюда! Берега! Берегите! Я на зары! Только тому, что пожар – эффектное видовище. Я хотел испытать, коли мы с тобой сустрелись, а? И где? А? Этого я не ведаю. Неужели ты не можешь вспомнить? Что ты так хвалюсь? Я же стараюсь. Да это не мое никакого значения. Так. Бодай, что не мое. Куль гэта пустата. Чаму ўсё, што было, прайшло, і засталася толькі адна пустата. Як шкарда, як шкарда, што вы не закахалі. Я застануся тут. Клариса! Клариса! Милдред! Милдред! Милдред, памятаешь, я говорю тебе про девчину. Какую девчину? Девчину с соседнего дома. Ну, ту, что учится у школе. Я ее зовут Клариса. Ах, так... Я уже несколько дней ее нигде не бачу. 4 дні, калі быць дакладным. А ты яе не бачыла? Яна вельмі дзіўная. А, я цяпер ведаю, пра каго ты гаворыш. Я забылася сказаць табе. Што? Яе, здаецца, ўжо няма. Яе сям'я паехала некуды, але яе зусім няма. Да ты, напэўна, пра некага іншага гаворыш. Не, пра яе. Яна трапіла пад аўтамабіль. Дакладна не ведаю, але, здаецца, памерла. Ва ўсякім выпадку, сям'я яе паехала адсюль. Дакладна не ведаю. Дарэчы, упэўнена, яна памерла. Міллі, выключы, калі ласка, гасціную. Але там же п'еса са сваякамі. І белы клоун. Я хворы. Але ще вчора ты быў зусім здаровы. А цяпер я хворы. Это моя любімая праграма. Выключы. І дай мне вады і таблетку аспірыну. Раней ты ніколі не хварэў. Позвони Бітці. Я не пойду сегодня на працу. Что-нибудь еще раздарилось? Пожар. Мы спалили добрую 1000 книг. Мы спалили... женщину. Ты хочешь, чтобы я позвонила брандмайстеру Бітці? А почему не стал? Я сказал, позвони. Ты не слышишь меня? Я не могу позвонить. Ты совсем не хворый? Только из-за того, что некая женщина со своими книгами... Ты не была там, ты не бачила. Напэўна, ёсць нешта ў гэтых кнігах такое, чаго мы нават сабе не ўяўляем, калі гэта жанчына адмовілася пакінуць палаючы дом. Да мне няма да яе ніякай справы, гэта проста ненармальна. Не, яна была нармальная, а мы яе спалілі. Гэты пажар мне не патушыць да канца майго жыцця. О, Боже, я стараўся патушыць яго ў маёй памяці. І справа не толькі ў гібелі гэтай жанчыны. Я ўпершыню зразумеў, што за кожнай кнігай стаіць чалавек. У некага, напэўна, пайшло ўсё жыццё, каб запісаць хоць частку таго, пра што ён думаў, таго, што ён бачыў. А потым прыходжу я і ўсё ператворна ў попел. Пакінь мяне ў спакоі. Ну, вось ты дабіўся свайго. Ён пад'ехаў дадому. Брандмайстар. Монтех, до вас пришли. Я упущу его. Книга? Спокойно, я надолго схована. Я хворы, мне треба легче. Прошу вас, вы вельми рады. Гай, поглядите, кто к нам пришел. Сядайте, сядайте, мистер Бітці. Вот сюды, сюды. Какая нечаканность, мы так рады. Гай, так. Мы так рады. Вышел зайти, наведать хворого. А як вы догадались, что я хворы? А я бачил, что и где-то этого. Ну что ж, отпочните. Кожны пажарнік рана ці позна праходзіць праз гэта. І трэба дапамагчы яму разабрацца. А як усё пачалося, спытаеце вы? Я гавару пра нашу работу. Дзе, калі і чаму? Калісьці кнігу чыталі толькі не многія. Постарайтеся уявіць сабе чалавека 19-га стагоддзя. Сабакі, коні, экіпажы, запавольны тэмп жыцця, імклівы 20-ты век. Усё пачало выпускацца ў масавым маштабе. Кнігі, што становяцца маленькімі ў аб'ёме, скарочаныя выданне, пераказ, экстракт, не размазываць, хутчэй да развязкі. Хутчэй да развязкі. Творы класікаў скарачаюцца да 15-мінутнай радыёперадачы, потым яшчэ больш. Дай я паправлю падушку. Не трэба. Пачакай. Пакінь мяне. Нямала было людзей, чыё знаёмства з Гамлетам. Вы, Монтых, вядома, добра ведаеце гэтую назву, а для вас, місіс Монтых, яна, напэўна, толькі незразумелы гука. Дык вось... Не раз яна знойдзе кнігу пад падушкай. Абяжовалася адной старонкай... Напэўна, ускрытне, што гэта... І з дзіўнай наіўнасцю пакладзе знаходку. Разумееце? Пальцы яе дакрануліся да пераплёту. Яна пачала разумець. Розум у шалёным рытме, хутчэй, каб выкінуць вон усё лішняе, непатрэбнае. Што гэта? Сядь, не бачы, што мы размаўляем. А вы, вядома, любіце бейсбол, Монтах? Бейсбол, добрая гульня. А кеглі? Любіце? Люблю. А гольф? Гольф, выдатная гульня. Баскетбол? Цудоўная. Футбол, більярд. Добрыя гульні, усе добрыя. Як мага больш спорту, забаў, больш кніг з малюнкамі, больш фільмаў, а заняткаў для розуму ўсё менш. Часопісы ператварыліся ў разнавіднасць ванільнага сіропу, кнігі ў салодкія памыі, тэхніка, масавасць прымянення, ўсё, што, дзякаваць Богу, прывело да цяперашняга становішча. Але пры чым тут пажарнікі? Ну, што ж, вельмі проста. Слова «інтэлектуальны» стала непрыстойным. Мы ўсе павінны быць аднолькавымі. Тады ўсе будуць шчаслівыя. А кніга, як зараджаная вінтоўка, спаліць яе. Трэба ўтаймаваць чалавечы розум. І вось тады на пажарных усклалі новыя абавязкі і зрабілі ахоўнікамі нашага спакою, а дамы пачалі будаваць незгаральнымі. Мы хочам быць шчаслівымі, гаворыць людзі. І згадзіцеся, што наша культура шчодра дае ім такую магчымасць. Так. Да, больш таго, чым выкліканы простыя аўтаматычныя рэфлексы. Ну дайце мне дозу узбуджальнага. Стукніце мне па нервах аглушальнай музыкай. Прэч усё, што выклікае трывогу. У печ, паліць усё, што нараджае трывогу, паліць усё без разбору. Агонь, агонь гарыць ярка, агонь, агонь смешаць. Дух па суседству жыла дзяўчына. Яе ўжо няма, яна была не такая. Кларыса Маклеллан, так? Гэта вядомая сям'я. Рэпутацыя ў іх дрэнная, а што да дзяўчыны, то гэта бомба. Бомба замаружанага дзеяння. Яе цікавіла... Дзеля чаго ўсё? І чаму? А такая цікаўнасць небяспечная. Для яе лепш, што яна памерла. Так, яна памерла. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Спакой, Монтах. Спакой. Перш за ўсё. Ну? Мне пара. Лекцыя закончана. Трымайцеся, Монтах! На вас уся наша надзея. Так, і яшчэ адно. У кожнага пажарніка, хаця б раз у час яго службовай кар'еры, ну, бывае такая мінута, ну, гад там хочацца дазнацца, ну, што такое напісана, а пачытаеш ты галава. Закрутіцца. А што калі пажарнік без злоснай задумы панясе з сабой кнігу? Мы дозволяем яму сутки трымаць кнігу ў сябе, калі праз сутки ён яе не спаліць, мы гэта зробім за яго. Так, зразумела. Убачымся з вами сёння, Монте. Не ведаю. Шкада. Камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў тайландскага парламента заклікаў вырашыць тэрытарыяльныя спрэчкі шляхам дыпламатычных перагавораў. Сотні паўднёвых... Ты пойдзеш сёння на работу? Бапут ад свану на вертолёвых машынах звярнулі да ўлады... Мне здаецца, я разбухаю, як быццам я... Сёння... Вельмі многа я трымаю на сабе. Я павінен нешта зрабіць, нешта вельмі важнае. Ну дакучыла, хука, як глупа. Мілі! Я павінен табе расказаць. Я покажу тебе, покажу, что я целый год тут ховал. Что? Целый год сбирал по одной. Сам не ведаю, на во что. Милли! Милли, сдается, мы с тобой обоих улипли в историю. Монтек! Их треба спалить! Почакай, спыніся. Ты нічога не ведаеш. Нельга іх цяпер паліць. Я хачу хоць разок зазірнуць у іх. Хоць разок. Мы павінны разабрацца. Мы правальваемся ў бездамілі. Але я не хачу. І калі ёсць хоць што-небудзь толковае ў гэтых кнігах, хоць крупінка розуму сярод хаосу, напэўна, мы зможам перадаць яго іншым. Місіс Монтех, да вас прыйшлі. Ён вярнуўся. Місіс Монтех, да вас прыйшлі. Так. З чаго мы пачнём? Думаю, трэба з самага пачатку. Доверу океан. Доверу океан. Доверу океан, что полный был колись. Так. Доверу океан, что полный был колись, обвивши край земли, як пояс радужный. Як пояс радужны лежаў у шуме хваль. Цяпер жа мне чутно ягоны стогн ды ў гомані адліў, што гоніць праз туман парывам бур разбіты ўжо даўно аб выступы жыццёвых скал. Тихо. Нехто за дверима. Ты это собака. Собака? Продолжим. Чому я повинна читать книги на вот? Боже мой, Милли, ну як ты не разумеешь? Коли читать кожный день хоть некалькі сторонок, може, гэтые книги нечому навучить нас, може... Алло, Энн. Так. Белый клоун еще не прогнали. И суньяйки, и дядьки, и пляменники. Потом это пьеса. Бедная Милли, бедный Монтех. Ты так само ничего не умеешь. Где просить допомоги, где знайсти наставника? Ну, вядома, не трэба здавацца. Гарадскі парк, год назад. Стары на лаўцы ў чорным касцюме. Я гавару не пра рэчы, шэф. Я говорю про их значение. Я сижу тут и ведаю. Я живу. Довер океан, что полный был колись, обвивши край земли, як пояс радужно лежал у шуме хваль. Тепер же мне чутно. Ягоны стог бил гома не отлив, что гонить прост туман. Порывом бур разбиты уже давно, об выступы житчевых скал. Тепер же мне чутно. Ягоны стогн до гома не адлив. Возьмите адрес для вашей картотеки. На той выпадок, коли вы вздумаете разловаться на меня. Я не злоюсь на вас. Я не назвал к себе. Фабер, профессор английской мовы. Вядома былы. Фабер. А дядька Льюис, кто? Шиковно. А тетка? Выдатное канадское виски николи не бывая кепским. Виски Лорд Калвер. Поспробуйте. Вам сподобается иметь его и дома, и в загородной прогулке. Лорд Калвер. Если вы сучастый человек и желаете только судовной виски Лорд Калвер, можете с уверенностью сказать, я разбираюсь у напитка. Кто там? Это я, Монтег. Что вам треба? Пустите меня. Я ничего не зробил. Я тут один, разумеете, один. Поклянитесь. Клянусь. Проходьте. Проходьте. Только будьте осторожны. Это книга? Где вы ее взяли? Я украл ее. Сколько часу? Все тая. Так ладно, такая, якой я ей памятаю. Книги, ведаете, пахнуть мускусом, чи некой острой приправой. Боже, кольки было добрых книг. А теперь скажите мне, чего вы пришли? Я хочу, каб кто-нибудь выслухал меня. И еще я хочу, чтобы вы научили меня разуметь то, что я читаю. Что вас так узрушило? Что выбило факел пожарника из ваших рук? Не ведаю. У нас есть все, как быть счастливыми. Але мы несчастные. И я подумал, может, книги мне допомогут. Вы безнадежный романтик. Вам не книги потребны, а то, что колись было у их. Книги не дадут вам одразу всего, что вам хочется. Шукайте это всюду, где можно. В старых граммофонных пластинках, в старых фильмах, в старых сябрах. Шукайте это в природе у самим себе. Ну и что далее? Тебе помогут нам книги? Только при некоторых умовах. Первое. Это якость ваших ведов. Другое. Вольный час, как подумать, засвоить веды. И третье. Право денечить. Але не думаю, как вы да и я могли нечто изменить, коли справа зашла уже так далеко. Послушайте, а коли раздобыть друкарский станок, мы могли... Мы? Так, вы и я. Ну, уже не. Послушайте мой план. Я попрошу вас покинуть мой дом. Значит, вам уже утеровано? Нет. До такой ступени не все равно, что я просто хворый от этого. Вы не хотите допомогти? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вы хотели бы иметь эту книгу? Правую руку отдал бы за это. Варья! Что вы робите? Я прошу вас, не треба! Не я, треба! Я пожарный. Я могу спалить вас. Вы это не зробите. Когда мы сидели с вами в парку, падайте. Я уже ведал, что вы придете до меня. Чего вы хотите? Я хочу, как вы научили меня. Добро. Добро. Мы можем надруговать никаких книг. Я ведаю человека, який полвека назад друковал газету нашего колледжа. Надруковать и чакать, покуль не почнется война, коли разбурить теперешний порядок. Потерпите, Монтех. Наша цивилизация мчит до гибели. Да поможите. Я боюсь остать дальнейшим. Мне потребна подтримка. Пошли. Я на самой справе боязливецкий старый дурень. Тримайте. А что это? Мое вынаходительство. Подобно на вельми маленький радиоприемник. Не больше за кулю. Мой аппарат слухает. Коли вы уставите эту кульку у уха, Монтех, а у меня нет такая ж, я могу спокойно сидеть дома и разом с тем слухать и выучать свет пожарников, шукающий их слабые боки. Вы будете моим сподорожным ухом, а я по-ранейшему буду дома. И вы бачите, я мало рискую. Попробуем. Отойдите далее, а я только шепну. Монтех. Я вас чую. А мы до нее готовы. Куткой перемога забезпечена. Де цікавы экземпляр. Калі ласка, Монтех. Прыданне. Ну, вы прынеслі? Ось. Так. Прыгожая кніга. Столман. Я. Спаліце са смеццем. Слухаю. Но як, пачыталі, Монтех? голова закрутилась. Готова взорвать свой свет, не признавать авторитеты, а? Я ведаю, ведаю. Я сам пройшов праз гэта. Не, я нічога. Будьте осторожны, Монтех. Сядайте, згуляем у покер. Ведаете, годину назад я бачил сон. Я прилег отпочить, и мне приснилось, что мы с вами, Монтех, распочали горячую спрэчку про книги. Вы сыпали цитатами, а я спокойно отбивал каждый ваш выпад. Не слухайте его, Монтех. Он хочет сбить вас в панталыку. Тримайтеся пожарников, Монтех. Усё остатнее змрочный хаос. Книги это такие здрадники. Вы думаете, яны вас подтримают? А яны обернутся супроть вас же. Будьте осторожны, Монтех. А закончился мой сон тем, что я подъехал до вас на нашей машине и спытал. Нам не по дороге. Вы сели в машину, и мы поимчались назад на нашу пожарную станцию. И у нас знов был мир, Монтех. Вам вырашать, с кем вы теперь. Спокойно. Спокойно. С гэтым можно почекать ровно 40 секунд. Як раз столько, кольки мне треба, каб обыграть вас, Монтех. Нет? Вы стомились? Добро. Еще догуляем. А теперь ворошитесь. Мы едем по адресу. Это особливый выпадок. Як я могу знову паліць? Мне не ўвайсці ў гэты дом. Прыехалі. Што з вамі, Монтех? Што гэта? Мы спыніліся каля майго дома. Ну вось, мы дабіліся свайго. Старый Монтех вздумал лететь до солнца, и теперь, коли ему опалили крыл, он не разумея, как это могло сдариться. А хиба я не попередил вас, коли подослал механического собаку до ваших дверей? Починайте! Неужо вас одурманила тая маленькая варьятка, Монтех? Кветочки, листочки, заход солнца. Так, так, достатково зернуть. На ваш твар! Такси, такси! Милдред! Почекай! Не ушел, когда ты дала сигнал тревоги! Бедные мои, бедные! А белый клоун, а дядька Льюис, все загинуло, все, все загинуло тебе! Милли, спынися! Спокойно, Монтех! Счастливые дороги, миссис Монтех! Стоунман! Блэк! Протягивайте работу! Чему спынились? Что здоровался, Монтех? Это я, Фабер. Вы чуете меня? Монтех! Блэк! Подтягните шланги! Фабер, кто теперь здоровался со мной? Что ж такое огонь? Тайна! Загадка! Главная прыгажосць огню у тым, что он знишает отказность и выники. Коли проблема стала вельми тяжкой, упечаем! Монтех! Монтех, я хочу, каб вы один провели всю работу с огнеметом, крок за кроком. Вы сами повинны очистить свой дом. Монтех, можете вы вырадоваться? Утеши! Не, Фабер. Механичный собака! за яго нельга. Механічны сабака? Так, ён недзе паблізу. Гатова? Так. Наперад, Монтех! Кнігі, Монтех! Кнігі! Наперад, Монтех! Кнігі! Кнігі, Монтех! Кнігі, наперад, Монтех! Кнігі! Кнігі! Калі закончыце, майце на ўвазе, вы арыштаваны, Монтех! Сигнал тревоги дала моя жонка. Да, але так ці інакш вы ўсё роўна папаліся. Гай, хлопцы, агляньце папелішча. Вы ідыёт, Монтех. Навошта вам усё гэта, скажыце? Навошта? Монтех, уцякайце. Што гэта звалілася? А ну, пакажы. Хавайцеся. Пастарайцеся уцячы, Монтех. Эта штука гаворыць, зразумела, тут схавана больш. Вы нахіляеце галаву і прыслухоўваецеся да нечага. Ну што ж, мы знойдзем канцы, дабярэмся да вашага прыяцеля. Не, ніколі! Так, нядрэнны спосаб. Што скажаце? А ну, дзеньчыце. Апусціце курок, д'ябал вас вазьмі. Мы палілі не тое, што трэба было, а трэба нас! Дайце сюды агнімёт, Монтех! Механічны сабака, ну падыдзі сюды хутчэй. Я падару табе прыгожую вогненную кветку. Атрымлівай! Глядзім, дзе моцна ты пацярпеў, Монтех. Паспрабуй ісці. Асцярожна. Асцярожна. Ну, ідзі. Ідзі, тут нельга заставацца. Ідзі, цяпер ад гэтага залежыць жыццё. Увага, увага. Паліцыя шукае ўцекача. Учынена забойства і шэраг злачынстваў супраць дзяржавы. Імя Гай Монтех, прафесія пажарнік. Сачыце за чалавекам, які бяжыць. Ён адзін, пешы. Паўтараю. Імя Гай Монтех, прафесія пажарнік. Сачыце за чалавекам, які бяжыць. Хутчэй, хутчэй. Нам нельга бегчы. Трэба спакойна, быццам гуляючы, працягваць свой шлях. Шлях, шлях, куды? Куды ж я бягу? Увага, увага! Усім грамадзянам краіны вайна аб'яўлена. Новыя рады добраахвотнікаў і мабілізаваных папоўнілі строй. Канец вайны вырашаны. Хто будзе першым? Ну, вядома, містер Бранінг! Новае электроннае капіравальнае прыстасаванне. Містер Бранінг! Дазваляе мець разнастайныя копіі ў самы кароткі тэрмін. Містер Бранінг! Хабер! Хабер! Гэта вы? Сядайце. Не. Да нельга тут заставацца дома. Я пакідаю горад. Я думаў, што вас ужо няма ў жывых. Апарат, які я вам даў, згарэў. Я чув, як брандмайстер говорив з вами, а потім раптом усе стихло. Брандмайстера більше нема. Ай, боже мой, як це могло здаритися? Мілі пішла, у мене нема більше дома, нема роботи. Що ви думаєте робити? Ховатися, втечи. Ви ведаєте, що об'явлена війна? Так, так, чув. Боже, як дивно. Війна здається нечим далеким, тому що у нас є тепер свої клопоти. Зараз довідаємося, як розвиваються події. На сході країни ракетні бомбардировщики, оснащені сучасною воєнною технікою, готові узнятися у повітря по першому загаду. Цивільне насельництво країни може бути абсолютно спокійним і упевненим у блискучій перемозі. Монтех, Гай Монтех, усе ще шукають його. З сусіднього району доставлений новий механічний собака. Гетеє видатне винаходництво ще ні разу не помилилося. Тепер механічний собака буде висаджений для місця пожару. Слухайте уважливо, Монтах. Сьогодні раніці у 5 годин автобусом я відправився у Сент-Луїс, щоб побачитися там з друкаром. Ви ж, Монтах, постарайтеся пробратися до ракі, потім ідіть уздовж берега. Я чув, що в різних глухих кутках ще можна знайти лагери бадьях, билих вихованців Гарвардського університету. Більша частка з їх – утікачі, які ховаються від поліції. Їм все ж вдалося уцілити. Чуєте мене, Монтех? Їх немного. Чую. На час можете сховатися у їх. Треба одвести як мага далі від міста і мати пільне очі. Чуєте мене, Монтех? Чую, чую. Потім відшукайте мене в Сан-Луїсі. Будьте осторожні, Монтех. Будьте осторожні. Монтех, Гай Монтех, пошуки протягуються. Механічний собака іде последний. Чи поспею я сказати своє останнє слово? Коли ж мене схопять, чи повинен я, Монтех, одною фразою або словом підвести виник свого життя? Так сказано, я ще довго жило. Де знайти таке слово, каб огнем обпалить душі людей? Каб побудить их от сну. А поколь наперед. Завулок, улица. Дорогие, зусім недалеко. Полиция пропонует насельництву Элм-Террас зробить наступное. Нехай кожный, кто живе в этом районе, чинить двери своего дома. Монтех не утяче, коли все одночасово выглянуть со своих домов на лик 10. Подрыхтовалися? Осталось совсем немного. Только поспеть. Один, два, три. Погракился мощнейший. Пять, шесть, семь. Еще крыху. Рога. Нікого. Погоня вернулася назад у город. Механічна собака. Не, это уже занадто. Після усього, коли я уже лишив себе у безпеці. Олень. Это олень. Я один. Не. Не один. Это не пустота. Весь свет со мной. Новый. Разностайны. Ведаете, чем пахнет опалый мир? корыте. Добро. Можете не ховаться. Не бойтесь. Криласка, смелей. Сидайте. Гаймонтых. А вы ведаете мое имя? Мы сочили за погоню. Вы малайчина, Монтех. Ось, выпейте кавы. Дякую. Мы так и думали, что вы спуститесь по раце на полудень. Там мы не ховались, коли вы, як молодые ось, ломились скрозь заразники. Вам удалось сбить их со следу, але признаться в этом яны не могут. Но тому шукаете ахвяру, каб с помпой завершить всю эту комедию. Який-нибудь дивак оригинал выродую становишься. А зловить Монтеха. Фред. Уключи худшей. Добро. Улица. За угла з'являється человек. Увага! Это Гай Монтех. Десятки прожекторов освітляють злочинцу. Час отплаты на столе. Механічний собака наближається. Ритм і докладність його рухов видатная. Злочинца зловлений. Погоня закончена. Злочинство, учиненное супроти кроватства, покарано. А зараз мы перенесемся в залу под дахом отеля «Люкс». Передача на досвідку. Теперь вам не пошкодить познайомиться с нами. Грэнджер. Фред Клемент, наставник. Доктор Симмонс. Профессор Уэсли. Мы все перед вами, Монтех. Мы вандруем, меняем место. Наша задача — заховать веды, якія будут еще потребны, сберегчи их. Ах, это связано с рызыкой. Лепса все заховывать у голове, где никто не убачит. Усе мы, урывки и ковалочки истории, литературы международного права, Байрон, Аристофан, Ганди, Джонатан Свифт. Усе тут, у нашей голове. Когда-нибудь мы передадим книги нашим детям, дети иншим. Люди повинны зразуметь, повинны задуматься над тем, чем свет взрывается у них под ногами. Зараз нам вельми тяжко. Але коли закончится война... Глядите! Бомбять город! Кладитесь! Кричите на сотню барабанной пробой! Вспомнил Милли, Чикаго. Мы сустрелися, Милли и я. Теперь памятаю. Сотень годов их яна спалівала сябе на кастры, але згарэўшы адраджалася з попелу. Напэўна, яна была блізка раднёй чалавеку. Аднак у нас ёсць перавага перад ёй. Мы ведаем усе глупствы, зроблены намі за тысячу гадоў. Ёсць надзея, што калі-небудзь мы перастанем распальваць гэтыя кастры, а выкапаем самую глыбокую магілу і навекі пахаваем у ёй вайну. А зараз у дарогу. Пагляді вакол, Монтэх. Пагляді на свет перад табой. Толькі калі ты зможаш па-сапраўднаму дакрануцца да яго, калі ён глыбока пранікае ў цябе, в тваю кроў, ты так моцна ўчэпішся за яго, што ён ужо больш не вырвецца. Зараз я ўжо крыху прачнуўся, а гэта толькі пачатак. Чуйце, чуйце. Птушки, птушки вертаются. Птушки. Шановні слухачі, у Тэатры Беларускага Радыё прагучала другая заключная частка радыёспектакля «451 градус па Фарэнгейту» паводле рамана антыутопіі амерыканскага пісьменніка-фантаста Рэя Брэдберы. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэжысёр Валянціна Кернажыцкая, гукарэжысёры Юрый Букін і Уладзімір Назараў, рэдактар Джэма Ялугіна. Ролі выконвалі пажарнік Гай Монтэх, артыст Валерый Шушкевіч. Яго жонка Мілдрэт, артыстка Алена Пастрэвіч. Дзяўчына Кларыса, артыстка Тэцяна Ваўкалава. Брандмейстер Біцці, народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Фабер, былы прафесар англійскай мовы, народны артыст Беларусі Аляксандр Ткачонак. Стоўмен, артыст Аляксандр Уладамірскі. Дыктар, артыст Вячаслаў Галуза. Людзі кнігі, заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі і Эдуард Гарачы, народныя артысты Беларусі Павел Дубашынскі і Мікалай Кірычэнка. У астатніх ролях заняты артысты мінскіх тэатраў. Год запісу спектакля 1988.